нещадно отбрасывая весь научно-фантастический антураж, режиссер вытравливал из своего фильма логику метафоры, способную спихнуть картину в обычное русло советской метафизики. Можно сказать, что в «Сталкере» Тарковский переводил произведения Стругацких с языка аллегорий на язык символов, в том смысле, который вкладывал в эти понятия Юнг. Аллегория есть парафраза сознательного содержания. Символ, напротив, является наилучшим выражением лишь предчувствуемого, но еще неразличимого бессознательного. Карл Юнг об архетипах коллективного бессознательного, архетипы символ, Москва, Ренессанс, 1991 год, страница 99. Зона у Тарковского – это поле чудес или пространство непредсказуемости Лотмана. Здесь может произойти все, что угодно, потому что в зоне не действуют законы, навязываемые нами природе. Если вселенная советской метафизики предельно антропоморфна, она сотворена по образу и подобию человека, то зона у Тарковского предельно не антропоморфна, поэтому в ее пределах и не действует наша наука. «Сталкер» — это фильм о диалоге, который человек ведет с другим. Для их общения язык советской метафизики не годится, потому что у собеседников не может быть общего означаемого. Понять друг друга они могут только на языке самой жизни. Посредник между человеком и зоной — мартышка, дочь сталкера, которая ведет этот диалог напрямую. Зона, отняв у мартышки ноги, лишила ее свободы передвижения, но взамен научила телекинезу — способности передвигать предметы силой мысли. По свидетельству Бориса Стругацкого, главная трудность работы с Тарковским заключалась в несовпадении литературного и кинематографического видения мира. Слова — это литература. Это высоко символизированная действительность, в то время как кино — это совершенно реальный, я бы даже сказал, беспощадно реальный мир. Братья Стругацкие, сценарии. Текст, Москва, 1993 год, страница 345. Беспощадность кинематографического реализма заключается, видимо, в том, что кино, как писал Тарковский, способно остановить, запечатлеть время, обратив его в матрицу реального времени, сохраненную в металлических коробках надолго, теоретически навечно. Миры фильма Андрея Тарковского «Размышления и исследования. Москва. Искусство. 1991 год. Страница 200». То есть кино по Тарковскому отбирает у советской метафизики источник смыслов, эсхатологический нулевой момент. Вячеслав Иванов вспоминает высказывание режиссера о замысле фильма «Зеркало», где главную роль должна была исполнять мать Тарковского. «Из материала, фиксирующего в этом идеальном случае целую человеческую жизнь от рождения до конца», режиссер отбирает и организует те эпизоды, которые в фильме передают значение этой жизни. Из современных ему режиссеров мысли, почти слово в слово совпадающие с этой основной концепцией кино у Тарковского, высказывал Пазолини. Согласно Пазолини, монтаж делает с материалом фильма то, что смерть делает с жизнью, придает ей смысл. Вячеслав Иванов, «Время и вещи», там же страница 233. Тарковский делал нечто прямо противоположное Пигмалиону. Пытался обратить Галатею, живого человека, в данном случае свою мать, в произведение искусства. На первый взгляд, эта практика отнюдь не чужда советской метафизики, которая всегда требовала воплощать реальных героев в художественных образах. Но разница и грандиозная в том, что в прототипе ценилось не индивидуальное, а типическое. Человек мог стать персонажем лишь тогда, когда он обобщался до типа, скажем, превращался из конкретного Моресьева в метафорического Мересьева. Художественный тип — это и есть упорядоченная, организованная личность, вырванная из темного хаоса жизни и погруженная в безжизненный свет искусства. Тарковскому был нужен не типичный, а настоящий человек. Как ему нужна была и настоящая корова, которую он якобы сжег живьем на съемках Андрея Рублева. Этот неповторимый человек с маленькой буквы был единицей того алфавита, на языке которого Тарковский разговаривал с другим. Концепция жизни, непосредственно перетекающей в искусство,